Глава 8. Слизни в тарелке. Я вверх ногами влетел в недра летающей тарелки, стукнулся задними лапами о потолок. Зеленый луч погас, и я грохнулся на пол, который показался мне довольно мягким. Я тут же вскочил, ожидая чего угодно. Помещение, в котором я оказался, было не очень большое. Справа и слева виднелись низенькие двери, возле которых стояли какие-то столбы золотистого цвета, словно гигантские монеты сложили в стопку. Под потолком помигивали зеленые лампочки. «Будь серьезнее, кролик», — сказал я сам себе. «Судьба планеты в твоих лапах». Я несколько раз осторожно наступил на пол. Он был словно из плотной резины. Я попытался подпрыгнуть. Лапы приятно утопали в полу, а прыжки получались выше обычного. Я прыгал и прыгал, пока ушами не задел потолок. В этот же момент створки двери справа разъехались, из соседнего помещения повалил пар и раздался громкий гудок, словно кто-то неумело дунул в медную трубу. Я попытался принять подобающую президенту позу. Встал по стойке смирно, сложил лапы на животе и нахмурился. Кто знает, что вообще это за слизни? Я, конечно, в своей жизни сталкивался с инопланетянами. Они были очень разные. Может, эти слизни с огромными зубами, или у них когти длиною в метр. В проеме двери что-то шевелилось. Из-за пары я не мог разглядеть, что там. А может, у них 10 лап, или огромные глаза по всему телу, или... Мое воображение нарисовало что-то жуткое. И в тот момент, когда из двери показался слизень, я подскочил и закричал от испуга. «Нет, не трогай меня! Десятилапое, зубасто-когтистое, глазастое нечто!» Пар рассеялся, и передо мной оказалось ярко-зеленое существо, действительно очень похожее на простого слизня, только крупнее. Прикладываю фото слизняка Сюзи из нашего леса. Она корреспондент. Слизняк-корреспондент Сюзя. С двумя рожками, длинным телом и двумя лапами спереди. В одной лапе слизняк держал какой-то железный посох с мигающими лампочками. Слизняк ошарашенно уставился на меня. Я смотрел на него. Вот он, решающий момент. Решающий момент оказался довольно неловким. Слизняк молчал. Я тоже молчал. Надо ли начать разговор? О чем вообще с ними говорить? Начал я. Но тут слизняк заговорил довольно низким басом. «Слизни с планеты слизь без радости приветствует президента Кроликсона». Слизняк стукнул посохом по полу. Звук получился глухой. Я тоже приветствую». Я пригляделся. Слизень в дверях был один. «Приветствую тебя». «Просим пройти президента Кроликсона в сердцевину». «Не слушая меня», — сказал слизень. Он развернулся и, перебирая всем телом, направился в коридор за дверью. Мне пришлось наклониться, чтобы пройти. Мы миновали несколько коридоров и вышли в большое помещение с куполообразным потолком. Посередине стоял круглый стол, за которым на пуфиках расположилась еще дюжина слизней разного размера. На другой стороне стола, прямо напротив меня, сидел самый крупный слизень, видимо, главарь. Рога его были чуть опущены. «Президент Кроликсон!» — торжественно произнес мой проводник. Стукнул посохом и был таков. Крупный слизень указал лапой на свободное место возле стола. Я сел на низенький пуфик. «Очень рад с вами познакомиться!» — я оглядел слизней. Слизни смотрели на меня без всякого любопытства. «Президент Кроликсон!» — сказал главный слизень. «Житель вашего города, некто Крысион, заключил с нами сделку». «Так», — кивнул я важно. «Мы обещали привезти с планеты слизь наше изобретение, кругляшки из золота. Взамен он обещал нам отдать все запасы мусора, что есть в округе». «Мусора?» — я не удержался и хихикнул. «Серьезно?» Слизни загалдели. «Да, мусора!» — продолжал главарь. «Зачем вам мусор?» «Надо!» — выкрикнул мелкий слизняк, сидящий рядом со мной. «Мы рассортируем весь мусор», — сказал главарь, «а потом повезем его на нашу трясущуюся желейную планету Слиз». «Слиз!» — повторили хором слизняки за столом. «Там мы сделаем из него полуфабрикаты для питания молодой поросли». «Вот странные слизняки! Нет бы поставить себе на планете автоматы с сухим кормом!» «Но крысю он обманул нас. Отдал нам лишь небольшой пакет с мусором. Нам пришлось летать над вашим городом и самим собирать какие-то мусорные остатки». «Он поступил нечестно», — кивнул я. «Обещание надо выполнять». «Вот именно», — рявкнул главарь слизней. «И мы научим вас, жители Земли, выполнять обещания. Мы взорвем вашу планету, превратим ее в груду мусора, и уж тогда поживимся». «Поживимся!» — пропищал слизняк рядом со мной. «Нет!» — я вскочил на лапы. «Нет, подождите! Не надо ничего взрывать!» Главарь прищурился. «Ты хочешь что-то сказать?» «Вот это ситуация! Прилетел в будущее, называется». Я пригладил уши. «Как президент я обещаю разобраться в этой ситуации». «Пусть Крысион отдает мусор или возвращает долг». Главный слизень стукнул лапой по столу. Мелкий слизняк рядом со мной от неожиданности свалился с пуфика. «Даем вам 25 часов на выполнение обещаний». «Пф!» — фыркнул я. «25! Да вы знаете, что я одеяло в пододеяльник за 10 секунд заправляю, ни разу не запутавшись? Да я сотни носков могу развесить по деревьям за 3 минуты, а с вашим делом я не за 25, а за 5 часов справлюсь. Че там сложного?» Слизни загалдели и зашевелились. «Хорошо, кроликсон, даем тебе ровно 5 часов».